Краснея от волнения, Вера бросилась вперед. Но Сава вдруг исчез, а люди всей массой почему-то двинулись ей навстречу. Вера никак не могла пробиться сквозь эту стену. Кузьму Прокопьевича оттерла толпа. Семен потянул девушку за руку. «Куда же ты лезешь?» — сказал он сердито. «Я не шутя говорю, сейчас всякое может получиться, а ты в самые опасные ряды пробиваешься». «Ну?» — и Вера заработала локтями еще прилежнее. В середине толпы кто-то запел, Вера узнала густой бас Лавутина: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». И сотни голосов подхватили, продолжили песню, наполнили ее огнем и страстью. «Нам не надо золотого кумира, ненавистен нам царский чертог». Радостной дрожью теперь отдавалась у Веры в груди. «Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному люду пойдем». Но как же пробиться ей к Саве, как сказать ему сейчас, сразу, что она была здесь и слышала все его слова? «Что, барышня, не хватает селенки?» — засмеялся пожилой седоусый рабочий, которого она толкнула локтем в бок, чтобы протиснуться хотя на вершок. «Зря стараешься. Поворачивай-ка с нами вместе, да песню подтягивай. Знаешь слова?» По-отцовски обнял ее за плечи и повел рядом с собой. Он пел хрипловато и замолкал, когда надо было взять высокую ноту, но петь с ним вместе Вере было очень легко. Люди вышли из лога и стали подниматься на открытую елань. Вдруг передние остановились, попятились, началось замешательство. Песня оборвалась. Редкой цепью, но широко перегородив елань, навстречу рабочим двигались жандармы вперемешку с полицейскими, и вороненные стволы револьверов холодно поблескивали у них в руках. Вдали на дороге видна была пролетка, сидящим в ней Киреевым. Жандармы приближались. «Братцы!» — крикнули сзади. «А здесь казаки!» И действительно, оттуда полукружием, охватывая рабочих с боков, рысой наезжала казачья полусотня. Заломив на затылок фуражку и горяча шпорами своего буланого коня, Ашаров заорал: «Разойдись!» и скверно выругался. «Куда же разойдешься?» — спокойно ответили ему рабочие из ближних рядов. «И так мы все по домам идем». Но Исаул ничего не слушал, горцевал, наезжая прямо на людей, и выкрикивал еще иступленнее: «Разойдись! Мигом!» Задрал коня на дыбы и скомандовал казакам: «Шашки! Наголо!» Светлыми льдинками заблестели клинки. В толпе рабочих раздались нервные возгласы: «Передние, чего стали? Идите скорее!» Но оттуда ответили: «Куда пойдешь? Жандармы не пускают, дорогу закрыли». Седоусый рабочий отпустил Вере на плечи, полез в боковой карман пиджака, вытащил бульдог, пальцем покрутил барабан. «Ну, барышня, давай забирайся в середку куда-нибудь. Эти пьяные рожи тут могут делов наделать». Вера почувствовала, как у нее сызново заколотилось сердце. Но теперь не страх овладел ею, а внезапно вспыхнувшая ярость, протест против насилия, неодолимое желание разорвать, разметать это охватившее плотно народ, дышащее угрозами живое кольцо. Сразу все вокруг стало каким-то необычайно ясным, различимым, будто она поднялась и на крыльях полетела над еланью, так, как ей недавно казалось, летел Савва. И почему-то перед нею расступились люди, и она очутилась у самых сверкающих холодом шашек. Вере померещилось, что она видит на них чью-то невытертую, высохшую кровь и даже различает запах остро отточенной стали. И это ощущение нешуточной опасности, от которой уходить всегда хуже, чем идти ей навстречу, толкнуло девушку вперед. Она сдернула с плеч сбившуюся косынку и махнула ею перед лошадиной мордой. Лошадь метнулась в бок. Вера стегнула косынкой прямо по глазам другого коня, заставив отпрянуть и до этого, быстро прошла в образовавшуюся брешь, и следом за нею хлынули рабочие, все шире раздвигая проход среди конных казаков.